Глава третья. Незаметное подкрадывание к новости началось с безобидного разговора. Варвара Павловна, вспомнив за утренним чаем с домашними пышками о материнских обязанностях, затребовала у дитятки зачетку, полюбоваться. Ибо знала, будет чем. Она и в школьные-то годы Светкин дневник просматривала раз в четверть, похвалить, и все плечами пожимала на недоумение соседок по партам на родительских собраниях. «Сколько же вы, уважаемая Варварвара, высиживаете со своей девочкой за уроками? Наверное, ночей не спите, ведь какая умница растет, будущая медалистка!» И все не могли поверить, что нисколько она с ней не сидит. Девка сама по себе умная да ответственная. Просто хвалить ее надо, не переставая, тогда и горы свернет. «Так ведь эгоисткой вырастет», — говорили ей в ответ и пожимали плечами. И ехидно улыбались. «Или врет мамаша, или...» «Посмотрим, посмотрим». Ничего, никакой эгоисткой Светка не выросла, потому что ни минуты свободной не оставалось для праздности. Если не поступала от матери наряда по хозяйству, сидела за своим мольбертом или скетчбуком, а последний год — за графическим планшетом. Хоть Варвара зарабатывала и не густо, но на дочкину страсть к рисованию денежку не жалела. Кто знает, может, это и есть ее будущее, да еще благополучное. Поэтому, когда сегодня дочь, снисходительно покивав на ее восторге над отл и высшими баллами в зачетке, неожиданно протянула: «А вообще, мам Варь, я тут подумала, ну ее эту строгановку», она чуть с кухонной табуретки не упала. Чтобы дитё, даже во сне пальчиками шевелящее, будто карандашиком что-то там выписывает, и так ляпнула? «Доча, а что случилось-то?» — спросила осторожно. «Ты давай, не бойся, выкладывай как есть. Мне уже можно. Обойдемся без скорой. Давай, давай, не стесняйся. Влюбилась, что ли?» Светка помялась-помялась, а Варвара заранее похолодела. Разом нахлынула сотня страхов, не меньше. «Господи, только не это и не то. Спаси и сохрани». «Мам, Варь, я, это, беременна, в общем, на третьем месяце уже». Дочь опустила глаза. «Наверное, придется академку брать или уходить, смотря как дело пойдет. Не ругайся, мам, я знаю, на первом курсе рожать ужасно, но мы уж как-нибудь». «Слава тебе, Господи!» — с облегчением выдохнула Варюха, прервав ее блеяние. «И всего-то? Я уж думала, онкология, она сейчас и молодых косит. Или в долги залезла, или шантажирует кто. А с этой-то бедой справимся. Хоть мне и неохота в 45 бабкой становиться. Ничего, привыкну». Светка похлопала ресницами в полном обалдении. «Мам, Варь, ты что, серьезно? И не... ругаться не будешь?» «Дурочка», — ласково ответила Варвара. «Радоваться надо. И за тебя, и за меня заодно. Раз уж по молодости не довелось с малышом повозиться, я на твоем свое доберу». «А хахаль или бойфренд по-нынешнему жениться-то не собирается? Он хоть знает о ребенке-то?» И тут дочь ее добила. Выдохнув, как перед прыжком в воду, она выдала: «Знает, мам Варь, мы вообще-то уже месяц как женаты. Так получилось, прости, сказать боялась». Ну, времена. Варвара Павловна почувствовала себя старой больной женщиной, измученной жизнью и воспоминаниями и ничегошеньки не смыслящей в нынешних нравах. Подумать только, раньше матерям боялись в залете признаться, а нынче не решаются мужа домой привезти. «Дожили!» «Вот, смотри, обручальное!» Дочь вытянула руку. На безымянном, как и положено, пальце сверкало чересчур чистыми и крупными фианитами колечко в изысканной оправе, стилизованной под старину. Впрочем, приглядевшись, Варвара усомнилась, стилизованное ли? А ведь самое настоящее, старинное, отливающее тусклой краснотой червонного золота. У Вари в шкатулке сохранился прапрапрабабкин венчальный перстень, красоты необыкновенной, с далеких времен. И даже в черные времена не подымалась рука продать этакую диковинку и память забытых предков. Да и камушки в Светкином колечке при близком рассмотрении показались явно неискусственными. «С кем связалась?» — сурово затребовала мать. Но по блаженной улыбке, расцветшей на личике приемной дочери, поняла — лучше язык попридержать. В женихе, то есть уже в муже, она, похоже, души не чает и, заподозрив его в чем-то, воспримет в штыки. А Варюха еще не враг сама себе, и ребенка против себя настраивать не желает. Пусть сама все расскажет, а там разберемся. Вот Светка и рассказала, причем такое, что впору опять за нитроглицерин хвататься. Наплела она совершенно сказочную историю, что повстречался ей чудесный, кто бы сомневался, принц, который и впрямь оказался принцем, только неизвестного европейского государства, а какого-то дальнего, совсем уж зарубежного, где строй конституционно-монархический и где до сих пор благополучно живут и властвуют всякие там бароны, герцоги, князья и графы. Ну и, разумеется, короли, ибо тогда откуда взяться принцам, да еще наследным? Правда, Сигизмунд, вот еще имечко-то, даром что принц, оказался не сноб, а простой мужественный парень, настоящий рыцарь, красивый, как античная статуя. Ну, конечно, вот откуда взялся тот красавчик в последних трех дочкиных альбомах. Он сразу воспылал к Светлане горячими чувствами и красиво, по-старинному ухаживал почти весь первый семестр. А на каникулы? Ага, это когда в Египет девка вроде как слетала. Помним, помним, теперь все ясно. Пригласил к себе знакомиться с родителями. И тут вдруг рассказчица залилась слезами. «У него такая мама!» — твердила взахлёб. «Мне до нее как до луны. Ну какая из меня принцесса? Она на меня как глянет, нищебродкой себя чувствую, побродяжкой какой-то». Пощелкала языком Варвара. «Вот ежели будущая свекровь тебя с распростертыми объятиями встретила, тогда бы я сказала, бойся, дочура. Вали подальше от этой змеи подколодной, что-то у нее на уме нехорошее. А если волком глядит, это нормально. Привыкнешь, притрёшься». «Мам, Варь, ну они ведь короли, куда же мне в их ряды-то?» «Ха, а ты российскую историю хорошо помнишь? У нас вон одна бывшая кухарка несколько лет на троне сидела, Марта Скавронская, она же Екатерина Первая, и ничего. Да и в нашей родне дворяне затесались, было дело. А раз мы с твоей мамкой троюродные, значит и предки у нас общие. Ты мужниных родителей не бойся, тут главное, как он сам себя поставит. Если заставит остальных тебя уважать, никто никуда не денется. Как у вас с этим? Он тебя при других тоже шпыняет или, наоборот, поддерживает?» Светланка задумалась, вытерла слезы, оживилась. «Мам, а ведь он их гоняет. Даже прислугу за непочтительность ко мне рассчитал, и с той поры передо мной во дворце на цыпочках все бегали. Может, и прям привыкну?» «Поживем, увидим», — дипломатично ответила Варвара. Ей и не верилось, и завидовалось. Как всегда, интересная жизнь пролетела мимо, помахав на прощание радужным хвостом несбывшихся надежд. Неужели и в самом деле дочь подцепила какого-то принца? Пусть завалящегося, пусть с королевством сгулькин нос, меньше их городишки, но поди ж ты, собственного. «Так чего ж ты плачешь, дурочка?» — спросила ласково. «Да, а ведь ты так и не сказала. Муж-то будущему наследнику обрадовался?» «Да». «Ну вот опять ревешь. Цыц, кому говорю. Вредно тебе. Что еще на этот раз?» «Он требует, чтобы я к нему переехала, а я боюсь. Ну, ты там одна». «Ну, тихо, тихо. В Москве я не боялась одна в общаге остаться. Даже приезжать запрещала, все взрослую из себя ставила». Варвара гладила ее по светлокосой головушке и вздыхала. Страхи-то были понятны. В свое время наслушалась она от подруг, повыскакивавших замуж за иностранцев. Их в Варином институте училось множество. Понаехали по обмену студентами. Даже счастливые подобные браки складывались нелегко. Чужбина, неизвестный язык, никого из близких рядом. Муж день-деньской на работе или при своем бизнесе, дома только ночует. А ты в его хоромах одна-одинёшенька, словом перемолвиться не с кем. Везде чужие обычаи, какие-то пустяшные мелочи и промахи могут обернуться черт знает чем. Адаптироваться на чужбине тяжело, даже если в семье лад. А уж при суровой-то свекрови... «Будет тебе», — сказала нарочито строго. «Раз боишься там одна, давай я с тобой поеду, погощу немного. Гляну на месте, что к чему, авось посоветую дельное. Годится?» «Если, конечно, твоя новая родня простым главбухом не побрезгует». Светка радостно завизжала и бросилась ей на шею. Потом они пекли бисквит с вишней из баночной летней заготовки. И получилось, что не зря, что завтра, оказывается, Сик, как его перекрестила Светка, приезжает знакомиться, и пирог придется кстати. «Ну, спасибо, доча. Мать после болезни как раз в самом том гламурном виде, чтобы принцев зятьёв принимать». Но где-то на периферии мелькнула горькая мыслишка, что если бы не дочкино замужество и беременность, дождалась бы она свою девочку нынче в гости. Или та взяла бы да снова укатила со своим ненаглядным. Ведь художники почти аристократы, почти богема. Нужна-то им мать-теща. Другое дело, что деваться некуда. Надо же познакомиться, хоть из вежливости. Вот и едет высокопоставленный зять представляться. Зубами поди скрипит, а едет. «А как страна-то называется, доча?» поинтересовалась она, как бы между прочим. «Илария, мам!» Дитятка ответила машинально и осеклось. Виновато глянула на мать, набирающую текст в поисковой строке телефона. «Мам, Варь, не ищи!» И добавила тише. «Ты только не волнуйся, это не наш мир».